как сверхкоррекция превращается в порочный круг. Вот несколько признаков того, что вы исправляете несуществующие ошибки. Вы фиксируетесь на том, в чем окружающие не видят проблемы. Вы стыдитесь проблемы настолько, что закрываетесь от мира и прячетесь, пока ее не решите. Вы не начинаете жить, пока на смену одной беде не придет другая. Вы все время пытаетесь исправить ошибку, а она все никак не исправляется. Сколько бы ни прикладывали сил, вы остаетесь на месте. Подобное поведение может привести к зависимостям или аутоагрессии, которые помогут, если не избежать проблемы, то отвлечь от нее или, возможно, исправить. Яркий пример — шопоголизм или постоянные переезды в погоне за новым шансом без намерения где-то осесть. Мы задаем планку, которую невозможно достичь, потому что она, по сути, нездорова. А все потому, что в прошлом нас научили вести себя соответствующе. Когда же это не принесло желаемого результата, мы поняли — достаточно не бывает никогда. Отсюда вытекла уверенность, что единственный способ существовать — постоянно доказывать свою значимость самому себе. Мы исправляемся, потому что нас исправляли. Так работает выученное поведение. Когда родители нас отдергивают, они хотят избежать столкновения с настоящими нами. Им некомфортно, потому что с ними поступали точно так же. Свои травмы они переносят на нас. Вы хотите измениться не ради того, чтобы стать лучше, а чтобы доказать другим, что достойны внимания, любви или времени. Вот почему сверхкоррекция превращается в порочный круг. Ваша ценность определяется абстрактным представлением о том, как вас видят другие. Но вы не знаете их истинных мыслей, а значит, предполагаете худшее. Вы становитесь более бдительными, и через некоторое время фокус смещается настолько, что вы видите один негатив. Вы перенимаете поведение людей, которые делали вам больно, чтобы этого больше не повторялось. Вы думаете, что действуете на опережение. Никто не сможет вас разочаровать, отвергнуть или ранить, если вы еще раньше сумеете отыскать, отсортировать и ударить по каждому вероятному несовершенству в себе. Вас убедили, что из-за недостатков вы никому не нужны. Повзрослев, вы убедили себя, что из-за них не можете начать жить. Вы или не знаете, как знакомиться, или не доверяете знакомствам. Вы ставите жизнь на паузу и мчитесь решать проблему, которая и проблемой-то не была. А значит, и не получаете нужного результата. Только расстраиваетесь и ждете дальше. Причина сверхкоррекции в ощущении, что вы недостаточно хороши. Не одергивайте себя. Лучше научитесь себя ценить. Звучит сложно, но на деле все просто. Вот несколько советов. Заново научитесь прислушиваться к собственному мнению. Если вам сложно понять истинное отношение к самому себе, начните с малого. Попробуйте новые блюда, составьте новый плейлист и решите, нравится вам или нет. Посмотрите фильм и честно его оцените. Не думайте о чужом одобрении. Сконцентрируйтесь на ощущениях в теле, сердце и разуме. Маленькие шажки к принятию своего мнения в итоге воскресят вашу интуицию. Обращайте внимание на свои базовые потребности. Отмечайте, когда вы проголодались, хотите пить или устали. Да, вот так просто. Отмечайте любое из этих состояний. И если это возможно, ешьте, пейте и отдыхайте. К сожалению, эти базовые, необходимые для выживания потребности отключаются в процессе сверхкоррекции. Сколько вы знаете постоянно обезвоженных, голодных и уставших людей? Наверное, много. Начните признавать потребности, которые можете распознать, и реагируйте на них. Одобряйте поведение других. Парадоксально, но чтобы почувствовать свою значимость, нужно сначала заметить ее в других. Когда вы осуждаете других, а это делают все, то устанавливаете планку в первую очередь себе. Видя чужой успех, начинаете завидовать этому человеку и мысленно говорите «ничего особенного». Так появляется цель превзойти его и стать лучшим. Постепенно планка достигает таких высот, что вам до нее уже не дотянуться. Вы вступаете в игру, поскольку все еще считаете, будто ценности общества других надо заслужить, но в ней невозможно одержать победу. Попробуйте поддержать, оценить и похвалить людей за то, какие они есть, как выглядят, что делают. Тогда подобное отношение придет и в вашу жизнь. Не принимайте все близко к сердцу. Ведь с этого и началась сверхкоррекция. Окружающие проецировали на вас собственные комплексы, а вы приняли их как свои. Кто-то сказал: «Никогда такое не надену», и вы ответили: «Да, я тоже». Вы так долго присваивали себе опыт других людей, что в итоге ваша жизнь стала подчиняться чужим правилам и запросам. Помните, осуждая кого-то, люди перечисляют сложности в отношениях с собой. Так и вы, говоря плохо о других, подмечаете точки роста. Поэтому попробуйте не принимать замечания за чье-то желание задеть лично вас. Скорее всего, вы просто каким-то образом разбередили чужую рану. Вы перестанете исправлять все вокруг, потому что исправлять больше нечего. Вы поймете, когда придет время меняться. Вы увидите настоящую проблему и сможете отличить ее решение от сверхкоррекции благодаря тихому голосу внутри вас. Много лет назад его попытались заглушить, но, несмотря на это, он все еще здесь и говорит вам правду. Вот еще что. Сил на нестоящую их битву обычно нет. Из-за этого вы можете начать переживать и бояться, что окружающие не примут ваше видение приемлемого. Да, кто-то выступит против, но кто-то за. Волшебство начинается, когда мы принимаем настоящих себя. Перед нами открываются всевозможные двери. Нельзя полюбить жизнь через ненависть. Самый первый и важный шаг в присвоении своей судьбы — перестать осуждать и определить, что для вас достаточно. Не хотите что-то исправлять? С достоинством откажитесь и не думайте, придется ли убеждать людей, что вы по-прежнему достойны собственной жизни.